Все мы теперь при именах. Миссис Пьюси и, разумеется, Дженнифер. Мальчика, который разносит завтраки, зовут Ален. А красивую белокурую официантку, подающую чай, Мэри Вонна. Эдит положила ручку. Одно дело описывать миссис Пьюси и Дженнифер, и совсем другое — вспоминать, как они, нежно обнявшись, провожали ее до дверей и желали доброй ночи. Картина стояла перед глазами, ибо в ней запечатлелась любовь. Любовь матери и дочери, и соприкосновение тел, и тайное соглашение об обоюдной красоте. Ничего этого ей отроду дано не было. Ее чудная мать Роза, женщина жестокая и во всем разуверившаяся, красавица в юности, безуспешно воевавшая с уготованной ей судьбой и сознательно, целенаправленно пустившая себя под откос, презиравшая всех неряха, издевалась над своей бледной бессловесной дочерью, застенчиво и неслышно появлявшейся в надушенной спальне с бесконечными чашками кофе, которое мать тут же опрокидывала с криком: «Слабый, слабый! Вы все тут слабаки!» Вздохи повения, которая видела ее юной и ослепительной, а не толстой и неопрятной, как теперь. И слезы по умершей сестре Анне. Размышляя о броском очаровании миссис Пьюси, Эдит вызывала в памяти горькие воспоминания. Возраст сыграл дурную шутку с обворожительными сестрами Шафнер, ее матерью Розой и теткой Анной. Они покорили немало студентов, снимавших комнаты в мрачном пансионе их матушки, дабы было где писать дипломные работы по Климту или Шницлеру, или Югенстиль. Наименование стиля модерн применительно к немецкому и австрийскому искусству. Или по всем трем вместе. Сестры выскочили замуж быстро и совсем юными, но вскоре горько разочаровались. Студенты, столь привлекательные, вдали от родных пенатов, не замедлили превратиться в тихих университетских служак. Университеты Рединга, Ноттингема, Огайо или Кингстона мало что могли предложить законченным венским кокеткам с их далеко идущими планами и близкими целями, с их настроениями и неугомонным стремлением побеждать. Когда через много лет сестры снова собрались вместе, а с ними и кузина Рози, они заспорили о том, у какой из них жизнь невыносимее и скучней, муж ничтожнее и занудней, и кому выпало больше бессмысленных пустых дней, каких нечем заполнить, как ни старайся. Каждой клеточкой тел они источали раздражение и безысходность. В сумрачной гостиной их матери повисла гнетущая атмосфера раздора и отвращения. Потолстевшие, затянутые в жесткие корсеты, с плохо подведенными бровями и огромными тугими грудями, они предавались воспоминаниям, впадали в остервенение, орали, расплескивали кофе из чашек. «Ужасно, ужасно!» — вопили они. «О, ужас!» Семилетняя Эдит, укрывшаяся за креслом бабушка. «Эдит!» с облегчением услышала, как отец вставил ключ в дверь и с плачем кинулась ему навстречу. Слов старших она не понимала, но от их крика ей было больно. Отец все понял, вежливо улыбнулся и предложил сходить погулять. Он повел ее в музей истории искусств и попробовал рассказать о картинах, но она не хотела слушать и только прижималась разгоряченной мордашкой к его руке. Когда же он завороженно остановился перед полотном, люди навзничь лежат под палящим солнцем на пшеничном поле. Она снова заплакала. А он наклонился и убрал ей волосы